Глава 73. Вася. Я открываю глаза, а вокруг все так же темно. Только после нескольких секунд начинаю различать очертания мебели, окон и... сидящего рядом с моей кроватью человека. Я в больнице. Судя по запаху медикаментов и стоящей в изголовье капельницы, да, голова какая-то тяжелая, а тело слушается с трудом. Однако в остальном я чувствую себя удовлетворительно. Головокружение пропало, осталась лишь слабость. Во рту очень сухо, хочется пить. «Вася!» Руки касаются горячие пальцы. Узнаю голос Влада и слабо улыбаюсь. «Все хорошо, он жив». «Очнулась?» Влад встает и заглядывает мне в лицо. Вижу его взволнованный взгляд и сжатые в полоску губы. «Да», — тихо шепчу. «Можно попить?» Он отворачивается, а потом протягивает мне стакан воды с трубочкой, кладет ее в мой рот, и я делаю несколько глотков. Потом Влад садится обратно в кресло и складывает на груди руки. Молча приглядываюсь к нему. Влад тоже ничего не говорит. «Ты злишься?» – робко спрашиваю. Влад снова встает с места и принимается ходить по палате. «Черт тебя дери!» – приглушенно ругается. Делает паузу, мотает головой, а потом повторяется уже громче. «Черт тебя дери, Леонова!» Запускает пальцы в волосы и останавливается, негодующе глядя на меня. «Злится? Конечно же, он злится!» Горло подкатывает ком, и я проглатываю слезы досады. «После всего, что я натворила, чувствую себя полной дурой, просто идиоткой!» «Ты...» Пытаюсь придумать себе оправдание. «Ты мне ничего не рассказывал!» Приподнимаясь на подушке и бросая в Шумовского обиженный взгляд. «Если бы ты внимательно слушала лекции по предмету «Уголовное право», то знала бы, что такое тайна следствия!» Грозно выпаливает он. «Тоже мне умник! И как я об этом должна была догадаться?» «Нет! Надо же было до такого додуматься!» Продолжает негодовать. «Твою мать! Это просто уму непостижимо! Что ты там хотела узнать, а? Какую такую правду?» Влад вроде бы спрашивает, но ответа моего не ждет. «Ты хоть на минуту подумала, насколько это опасно? В твою милую головку не приходила мысль, что ты рискуешь не только своей жизнью, но и жизнью нашего ребенка?» Когда он все это говорит, я даже не знаю, что ему противопоставить. Теперь, когда я догадываюсь, как все было на самом деле, мне хочется сквозь землю провалиться от своих глупых предположений. «Я думала, тебе до меня нет дела. Думала, ты женишься на Веронике». С отчаянием заявляю. «Нет, я его еще не простила за невесту». «Нет дела?» От каждой моей попытки защититься Влад, кажется, бесится еще больше. «Нет дела?» Он чуть ли не кричит. Я начинаю переживать, что он сейчас разбудит половину пациентов в больнице. «Ты вообще слушала, что я тебе говорил?» Он подходит ближе и встает передо мной, скрестив руки на груди. Только сейчас замечаю заклеенную пластырем ссадину на его виске. «Твои поступки говорили красноречивее слов!» Бурчу в ответ. «Господи!» Влад снова раздражается, а потом вдруг садится ко мне на кровать. «Какая же ты упрямая, глупая, дерзкая девчонка!» Сидит он сквозь зубы, а потом вдруг порывисто наклоняется и с чувством целует прямо в губы. Я чуть ли не задыхаюсь от такой молниеносной смены курса нашего общения. Сердце принимается гулко биться в груди, а голова снова кружится. Но на этот раз не тошнотворно, а очень приятно и сладко. Чувствую его запах, его жар, его близость. Влад обхватывает мое лицо в ладони и сталкивает нас лбами. Смотрит на меня, будто одержимый. «Как же я тебя люблю!» — шепчет, прикрывая глаза. «Вася, детка, пожалуйста, не делай так больше. Я жутко за тебя испугался. Чуть с ума не сошел, когда увидел тебя там». На этот раз он говорит с такой болью и одновременно нежностью в голосе, что мои защитные барьеры летят ко всем чертям. Я целую его в ответ, быстро пробегая языком по его губам. Ласкаю трепетно и страстно, забывая о том, что должна быть все еще обижена. Влад отвечает на поцелуй, делая его глубже, а потом принимается покрывать поцелуями все мое лицо и шею, спускается все ниже и ниже. Черт! Вздыхает, когда его губы замирают возле моей груди. «Тебе же нельзя!» «Что нельзя?» — хрипло выдыхаю. «Это нельзя!» Влад неопределенно машет руками в воздухе, показывая на меня. «Доктор сказал, что у тебя стресс, и пару дней нужен половой покой. Так что...» Он тяжело вздыхает и ложится рядом, прижимая меня к себе, устраиваю голову у него на груди и вдыхаю его запах. «Теперь ты мне все расскажешь?» Прижимаюсь к нему всем телом. «Конечно, расскажу, малышка!» Влад рассеянно гладит меня по волосам. «Но сперва тебе нужно поспать, ладно? Закрывай глазки и постарайся уснуть». «Сперва, значит, отчитал как школьницу, а теперь спокойно заснуть предлагаешь?» Усмехаюсь. Влад вздыхает. «Какая же ты упрямая! Это ужасно!» «Нравится? Ужасно нравится?» Потруниваю я. «А у меня есть выбор?» Усмехается в ответ он. Мы оба замолкаем. Слышу, как быстро в его груди бьется сердце. Когда он рядом, мне так спокойно. «Что теперь будет с твоим отцом?» Наконец решаю задать этот вопрос. «Сейчас его оформляют, а утром будет допрос». До странного спокойно отвечает он. «Ты поедешь?» «Поеду», отвечает Влад. «Почему ты сделал это?» Взволнованно спрашиваю и чувствую, как его рука на моих волосах замирает. «В двух словах не расскажешь». «Можно не в двух?» Робко предлагаю. Чувствую, как мышцы его груди напрягаются, становятся жесткими. «Я не хочу, чтобы печальная история моей жизни омрачала твой сон. Ты сегодня и так многое пережила, поэтому сейчас мы просто будем спать». Приподнимаю лицо и замечаю, что глаза Влада уже закрыты. Он кажется мне ужасно уставшим, и я понимаю, что доставать его вопросами сейчас – не лучшая идея. Чувствую, как буквально через пару минут его тело расслабляется, дыхание становится глубже и спокойнее. «Я люблю тебя», – тихо шепчу ему в грудь, впервые признаваясь в своих чувствах. Тоже закрываю глаза и стараюсь отогнать от себя все тревоги этого ужасного долгого дня.